Часть вторая. От слов к делу. 10 стратегий расхламления. Стратегия первая. Не разбирайте, выбрасывайте. Забудьте о принципе «сначала пересмотрю и рассортирую». Начните выбрасывать ненужное прямо сейчас. Что выбрасываем? Рекламные листовки из почтового ящика, брошюры и каталоги, папки с документами, пылящиеся годами, книги и журналы, письма и открытки, DVD-диски, одежду и домашнюю утварь, складированную в коробках. Варианты применения стратегии. Первое. Выбрасывайте сразу при получении. Рекламные листовки из почтового ящика. Избавляйтесь мгновенно, сразу после того, как достанете их из почтового ящика или вытряхивая из газеты. Нас всегда так и тянет оставить их на потом. Вдруг даже в явно бесполезной рекламе найдется что-то стоящее. Не поддавайтесь. Не читайте. Сразу в мусорку. Оставить можно только то, что реально пригодится. Листовку со скидками из ближайшего супермаркета или рассылку для постоянных клиентов любимого магазина. Все прочее на выброс. Брошюры и каталоги. Специально взяли — это одно. Но если вам их всучили в магазине или подбросили в почтовый ящик, немедленно в мусорное ведро. Качественная печать, красивые фото. Трудно удержаться и не посмотреть. Не надо. Вы же их не просили, вот и выбрасывайте без сожалений. Возможно, там и было что-то соблазнительное, но не клюйте на приманку. Радуйтесь, что избежали искушения накупить ненужного хлама. Второе. Выбрасывайте все, что давно лежит без дела. Сравните со стратегией номер 4. Папки и документы, годами пылящиеся в шкафу. Они вам правда нужны? Не мучайтесь сомнениями. Выбрасывайте, не глядя. Если столько времени не притрагивались, значит, ничего ценного там нет. Книги и журналы. Купили, прочли пару страниц и отложили. Собирались дочитать, но раз до сих пор этого не сделали, значит, не зацепило. Хватит молиться на полке с непрочитанными книгами. Берите их в охапку и несите на помойку. Даже не открывайте. Увидели журнал на столе? Не думайте, может, еще полистаю. В мусорку его. Но, может быть, я когда-нибудь его все-таки прочитаю? Не прочитаете. Письма и открытки. Люди старались, писали от руки, поэтому мы и храним эти послания, как реликвии. К тому же старые письма приятно перечитывать. Они пробуждают воспоминания. Неудивительно, что от писем так трудно избавиться. И все же, если письмо не связано с по-настоящему важными воспоминаниями, отпустите его. Не мучайте себя мыслями вроде «это же от дорогого человека» или «а вдруг я не переписал адрес?». Такие колебания приводят к одному результату. Стопка писем растет до бесконечности. Глупо хранить сотню открыток из страха, что на какой-то из них остался незаписанный телефон. Не складируйте их в коробках и папках. Выбрасывайте все подряд. Об этом вы точно не пожалеете. Одежда и домашняя утварь в картонных коробках. 3 года назад при переезде запаковали вещи в коробке. Так они и стоят нераспакованными. 10 лет назад убрали старую одежду в кофр, вдруг еще наденете. Все это однозначно хлам. Коробки превратились в черные ящики. Вы и не помните, что там внутри. Не перебирайте содержимое. Выносите как есть. Почему эта стратегия эффективна? Весь секрет — не заглядывать внутрь. Конечно, хочется проверить каждую вещь перед тем, как выбросить. Но это съедает уйму времени, а хлам тем временем продолжает копиться. Разбор завалов требует колоссальных усилий. Решать судьбу каждой вещички утомительно. С перечисленными категориями вещей не церемоньтесь. Выбрасывайте, не глядя, и дело с концом. Секунда — и горы хлама как не бывало. Какое облегчение!